кровь. И казалось навеки, я забыл, что значит любовь. Что значит любовь? В жизни так бывает, что любовь приходит. Манит, и непонятно, куда же ушло все тепло. Холод в глазах, ветер в словах. Страх перед болью от старых потерь. Откровенной любви захлопнута дверь. И теперь, когда в сердце нет больше огня, теряется смысл каждого дня. Дрожь озноб от лживых ветров, сметающих доверие к теплу нежных слов. И голос он вроде бы и милый, и родной. Почему нет любви? Ответ простой. В жизни так бывает, что любовь приходит.